очевидно, сраженный исаевским красноречием. А может быть, дело было и по-другому, кто знает, постановил организацию Тропического института признать желательным, сметы и планы организации утвердить. Исаев упоен успехом, Исаев торжествует. На шестой день после правительственного решения институт уже открыт. И в тот же день телеграмма в Москву. 31 декабря 1923 года. Москва. Тропин. Марциновскому. В день своего рождения младший брат Бухарский Тропин шлет привет московскому старшему брату. Так-то учителю не придется жалеть, что он послал в Среднюю Азию именно его, Исаева. Об открытии в Бухаре научно-исследовательского института имени Файзулы Хаджаева сообщила 3 января 1924 года «Правда», затем «Известия». Но Исаева не удовлетворила и это. Телеграммы летят во все концы света. Тунис, Тропический институт, прославленному борцу с инфекциями Шарлю Николю. В Париж, институт Пастера. В знаменитый Гамбургский институт корабельных и тропических болезней. Слушайте все, на краю света, в азиатской глуши, родилось научное учреждение, каких и всего-то на свете не наберется полдюжины. Мы готовы обмениваться научными трудами, зоологическим и бактериологическим материалом, консультацией. Тщеславие? Не думаю. Скорее, та искренняя гордость, которая охватывала советских людей на заре революции всякий раз, когда они прокладывали новую железную дорогу или открывали новый институт. Это было подтверждением реальности их бытия, реальности их идей. Смотрите, завидуйте. Можно закончить на этом главу о человеке в пробковом шлеме. Но в том же 1923 году в жизни Леонида Исаева произошло еще одно знаменательное событие. Кто-то заметил, что наш характер – наша судьба. По складу характера Исаеву дано было стать героем гражданской войны. Правда, он не носил военного мундира и не участвовал в боях. Но в ту эпоху характер бойца означал больше, чем френч и маузер на портупее. 29 июля 1923 года, когда стало ясно, что малярийная атака на Бухару захлебнулась, Леонида Михайловича пригласили в арк. Заседал президиум Всебух ЦИКа. Врача попросили рассказать, как идет работа, что московская экспедиция намерена предпринять в масштабах всей республики. Он произнес часовой экспромт, как всегда, не заглядывая в конспекты. Назиры благосклонно молчали. Маленький председатель во френче с четырьмя ромбами сурово наклонял свою красивую голову в знак внимания. Да, Файзулла не ошибся в этом иноземце. В протоколе номер 88 секретарь президиума занес следующие слова, продиктованные Хаджаевым. Заслушав доклад доктора Исаева, Всебух ЦИК постановил признать работу доктора Исаева и его научной экспедиции плодотворной. Высоко ценя заслуги доктора Исаева в деле здравоохранения бухарского народа, выразить ему от имени народного правительства благодарность, наградив орденом Красной Звезды второй степени. Примечание. Выписка из протокола заседания Президиума Всебухцика от 29 июля 1923 года, номер 88, параграф 1. Архив Института имени профессора Леонида Михайловича Исаева, Самарканд. Это была очень высокая награда. Хоть и представитель братской страны, Исаев оставался для Бухары все-таки иностранцем. Но важнее другое. Бухарская Красная Звезда – боевой орден, и по статуту своему вручалась только за героизм, проявленный в битве с врагами республики. Может быть, вручив звезду гражданскому лицу, Президиум нарушил статут ордена? Нет. Файзулла Хаджаев готовил доктору Исаеву подарок иного рода. Приказ о награждении, подписанный 1 августа, не оставляет никакого сомнения. Орден вручен за боевые заслуги. Всебухарский центральный исполнительный комитет Съезда народных представителей во знаменование исполнения гражданином-доктором Леонидом Михайловичем Исаевым своего долга перед республикой в бою против ее врагов, принесший своими научными знаниями, опытом и энергией великую помощь бухарскому народу в деле сохранения народного здравия на поприще борьбы с малярией, вручать ему знак ордена «Красная звезда» второй степени, символ освобождения угнетенных народов Востока. И подпись. Председатель Всебухцика Хаджаев. Примечание. Архив Самаркандской области Узбекской ССР. Фонд номер 1642. Личное дело Исаева Л.М. 50 лет спустя, когда уже не было в живых ни молчаливого Файзуллы, ни Леонида Михайловича, я видел этот большой тяжелый орден на стенде Республиканского музея в Самарканде. Она совсем не красная, эта звезда, только в центре, на большом, покрытом синей эмалью круге, едва заметно поблескивают звездочка и полумесяц. По поднебесной синеве вьется серебряно-арабская надпись и стоит дата основания ордена – 1922 год. Глядя на эту реликвию прошедшей эпохи, я думал, что по чистой случайности на серебре запечатлена дата приезда Леонида Михайловича в Бухару, начало подлинно научной борьбы с болезнями в Средней Азии и заодно начало второй, наиболее плодотворной половины жизни моего героя.